что нас ждет за гробом. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Евангелие от Луки, 16 глава, 19-31 стихи. Мы ни в чем другом не можем быть уверены больше, чем в собственной смерти, и меньше, чем в собственной жизни. Кто может сообщить нам достоверные сведения о том, что будет после смерти? Должны ли мы советоваться по этому вопросу с парапсихологами или искать ответа у известных врачей? Я рад, что не кто-то менее значительный, а сам Иисус, Сын живого Бога, может и хочет передать нам достоверную информацию по этому вопросу. Она содержится в Библии. Это надежный источник знаний. Кто доверился Священному Писанию, тот имеет твердую почву под ногами. «Небо и земля пройдут, но слова Божьи не пройдут». Смотри Евангелие от Матфея, 24 глава, 35 стих. Место погибших. В вышеприведенном отрывке из Евангелия от Луки говорится о двух мужчинах, неназванном по имени богаче и бедном Лазаре. Сначала посмотрим на богатого. Он обладал всем, в изобилии имел земную радость и счастье. Он жил, как говорится, на солнечной стороне жизни. Здесь следует отметить, что богач попал в ад не за свое богатство, а за отсутствие личных взаимоотношений с Богом. Он ушел в вечность, не получив прощения своих грехов. Возможно, его богатство и было главным препятствием на пути к Богу. Кто-то сказал: «Богач — это бедный человек, у которого много денег». И вот этот человек умер. Скорее всего, ему устроили пышные похороны, и над его гробом была произнесена похвальная речь. Известно, что нигде не говорят так много лжи, как во время похорон. До этого момента вся описываемая история богатого человека происходила по эту сторону жизни. Но вот в повествовании неожиданно происходит смена места действия, и мы видим богача на другой, невидимой стороне бытия, которая так же реальна, как и видимый мир. Как же выглядит то место, куда уходит погибшая душа? В такой книге, как наша, полагается говорить об этом открыто. Место погибших — это реальность. Евангелист Лука пишет: «Он поднял глаза свои и осознавал то, что видел». Значит, за гробом не все заканчивается. Многие люди считают, что смерть означает конец человеческого существования. Это неправда. Однако люди охотно верят этой лжи, потому что инстинктивно чувствуют то, о чем говорит Новый Завет. Страшно впасть в руки Бога живого. Послание к евреям, 10 глава, 31 стих. Место погибших душ — это место мучений. Богатый умер и, возможно, не испытав никаких физических и душевных страданий в этом мире, попал в место вечных мучений. Теперь же в аду он переживал и физические, и душевные муки. «Я мучаюсь в пламени сём». Последняя книга Библии, Откровение Иоанна Богослова, свидетельствует о бесконечных мучениях непознавших Бога, и дым мучения их будет восходить во веки веков. 14 глава, 11 стих. Можете ли вы представить себе, что это значит? Место погибших — это место воспоминаний. На просьбу прохладить язык Авраам ответил богачу: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей». Один из самых распространенных грехов нашей жизни — это неблагодарность. Бог дал богачу много хорошего — здоровье, семью, посылал ему хороший урожай, успех в труде, хранил от многих опасностей и так далее. Но благодарил ли богач Бога? Нечто похожее наблюдается и сегодня. Знаете ли вы, что каждое мгновение вашей жизни — это милость Божья? Бог с великим долготерпением милует каждого грешника, желая привести его к покаянию. В месте гибели люди будут вспоминать не только хорошее. Иоанн Богослов записал в своей книге «Потрясающее откровение». «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и судимы были мертвые по написанному в книгах». Откровение, 20 глава, 11-12 стихи. Фильм жизни. Выражаясь современным языком, в день Божьего суда перед взором каждого грешника будет демонстрироваться фильм его жизни. На неподкупных кадрах отчетливо будет видно, какое место занимал Бог в сердце человека. Запечатленным окажется все, о чем вспоминать тогда совсем не захочется. Вера в гороскопы, общение с гадалками и неуместное употребление имени святого Бога, как то «Боже упаси, не приведи Господи», «Господи Боже мой, да что это такое?» В фильме будет показано, как человек проводил выходные дни, как у него не хватало времени для Бога, как некогда ему было читать Библию и посещать богослужения. Оказывается, никуда не исчезло грубое отношение к родителям, непослушание и невнимательность по отношению к ним. Кинолента будет крутиться, напоминая человека грехи юности, добрачные и внебрачные интимные связи, показывая, как он листал порнографические журналы и рассматривал непристойные картинки. Кто-то услышит зов своего нерожденного ребенка: «Мама, папа, почему вы забрали у меня жизнь?» Остановить фильм будет просто невозможно. Все моменты лжи, проявления гордости, надменности, лицемерия, всякое осуждение, непримиримость — все будет обнаружено, так как Бог очень строго судит каждый грех. Бог Библии свят, его нужно бояться. От него ничего невозможно скрыть. Бога, который не обращает внимания на мелочи, нет. Это выдумка дьявола. Живой Бог, святой и праведный, и он может ввергнуть в ад того, кто не захотел в свое время очиститься от грехов. Засвечено. Теперь вы знаете, что погибшая душа берет свои грехи с собой в вечность. Но этого не происходит со спасенными душами. Их грехи омыты кровью Христа, их сердце очищено, и Бог никогда не вспоминает об их грехах. Грехи искупленных как бы засвечены в фильме их жизни. Дьявол всегда представляет людям грех очень привлекательным, тщательно скрывая горечь его последствий. Грех не бывает безобидным. Грех — это грязная, оскверняющая, страшная, губительная сила, которая не только разрушает земную жизнь, но и лишает человека вечной жизни. Кто это поймет, у кого откроются глаза на разрушительную силу греха, тот сможет воззвать в молитве: «Господь Иисус Христос, спаси меня от моих грехов». Дорогой друг, вы должны покаяться. Покаяться значит признать истинную сущность греха и решительно порвать с ним. Место погибших душ — это место абсолютной обреченности. Авраам напомнил богачу о большой пропасти, которая пролегала между раем и адом. Эта пропасть непреодолима. Это значит, что после смерти нет никакой возможности что-то изменить. Не существует никакого промежуточного чистилища. Нет никакого перевоплощения. Библия говорит однозначно: человеком положено однажды умереть, а потом суд. Послание к евреям, 9 глава, 27 стих. Наша земная жизнь имеет начало и конец. После смерти, хотим мы того или нет, мы должны будем дать отчет Богу за прожитую жизнь. Место погибших — это место самообвинения. Сколько упущенных возможностей предстанет в аду перед глазами человека? Как часто этот богач мог говорить на своих пирах: «Все заканчивается кладбищем, с того света еще никто не приходил, жизнью надо наслаждаться сейчас. Небо и ад — это наивные сказки, выдуманные церковью. Она хочет запугать людей адом, чтобы загнать их на небо. Будем жить весело и блаженно умрем. Слуга, подай нам еще по кружке». И пиршество продолжалось. Богач и его друзья ели и пили, насмехались над святыней, безудержно грешили. Однако за гробом богача ждало совершенно иное. Он, должно быть, горько упрекал себя: «Сколько раз Бог останавливал меня и звал к себе. Тогда на похоронах будущее так серьезно тревожило меня, тогда в больнице перед операцией, а во время богослужения, когда так убежденно говорилось о покаянии, почему я не прислушался к призыву Божьей любви, не отозвался на него?» Человек не может покаяться в любое время, когда только захочет. Это можно сделать только тогда, когда зовет Бог. Бывают моменты, когда Господь подходит к человеку очень близко. Я думаю, что и чтение данной книги для вас не случайно. Здесь содержится Божья весть лично для вас. Поспешите же к Спасителю, иначе вы навеки окажетесь в страшном месте самообвинения. Место погибших — это место бездействия обетований. Богач направил в небо две просьбы, но они обе были отвергнуты. Библия полна чудесных обетований. Приведу только два из них. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Псалом 49, 15 стих. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Деяния апостолов, 2 глава, 21 стих. Бог обещает избавить от скорби того, кто обратится к Нему за помощью, обещает спасти всякого, кто призовет имя Господа. Какие прекрасные обетования, однако они действительны только в земной жизни. Ад — это место, где не действуют никакие обетования. Голгофский крест. Сейчас перед вами стоит очень серьезный вопрос. Вопрос вечности. И я рад, что могу указать вам на Голгофский крест, который стоит между вами и адом. На этом кресте Иисус Христос стал жертвой за грех. Бог возложил на Него грехи всего мира, в том числе и ваши грехи. Когда Иисус Христос висел на кресте, святой Бог вынужден был отвернуться от Него и оставить Его, из-за чего Христос воскликнул: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, 27 глава, 46 стих. Знаете ли вы, для чего? Для того, чтобы мы с вами не оказались в аду. Бог не хочет, чтобы человек шел вместо мучений. Ад с самого начала был предназначен Богом не для людей, а для дьявола и его ангелов. Бог любит вас. Он хочет избавить вас от грехов и спасти от гибели. Он хочет сделать вас святыми и праведными. Это возможно благодаря жертве Христа. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Преклоните колени перед Богом, признайте свою вину, и Он избавит вас от вечных мучений». Место спасенных. Если вы вовремя освободитесь от греховного груза, ваша вечная участь будет выглядеть совершенно иначе. Если вы доверите свою жизнь Христу, если согласитесь жить для Него и, если надо, страдать за Него, вас ожидает вечная слава. Дети Божьи не без основания убеждены, что самое прекрасное, самое светлое у них впереди. Лазарь — это страдающий нищий, который годами питался крохами, падающими со стола богача, попал в рай. Смерть привела его домой, где хранилось его небесное наследство. Он никогда больше не будет испытывать голод, болезни, несправедливое отношение к себе и душевные страдания. Теперь он будет наслаждаться вечной радостью, блаженством, абсолютной гармонией с Богом. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Самым чудесным в славной вечности будет то, что там будет Иисус Христос. Один христианин, умирая, сказал: «Оставьте разговоры о золотых улицах. Я желаю только одного — припасть к груди моего благого Спасителя». Дорогой читатель, взвесьте все тщательно и примите верное решение. Если вы хотите в вечности быть с Христом, тогда обратитесь к Нему с верой и попросите Его простить вам все грехи и стать вашим Спасителем и Господом.